страшная быль. Теплая лунная ночь. Дует легкий, ровный, теплый норд-ост. Я только что сменился с руля и лежу на грот-люке, заложив под голову руки. По небу пробегают янтарные, почти прозрачные плюмажи облаков и тают на луне. Рядом со мной на краю люка сидит молодой итальянец Джованни. Он уперся локтями в колени и, опустив на руки черную кудрявую голову, дремлет. Старый матрос Димитрий стоит у подветренного борта и сосредоточенно смотрит на воду. На банке из-под надутого фока смутно видна голова вперед смотрящего. На юте изумрудно-зеленая от луны фигура рулевого. Помощник капитана присел на кнехты и курит трубку. Ветерок приносит ко мне на люк сладкий запах кэпстена. Мы же курим какую-то черную итальянскую дрянь. Кэпстен нам не по карману. 3:00 ночи. Димитрий медленно выколачивает обгрызенную гипсовую трубку, а промасленную заскорузлую ладонь. Аккуратно выбрасывает пепел за борт. Снова набивает трубку, закуривает. Прячет в карман свой знаменитый кисет из кожи, снятой с лапы альбатроса, и присаживается на люк с противоположной стороны от Джованни. Задумчиво и сосредоточенно смотрит грек Димитрий на мерцающие звезды, просвечивающие сквозь тонкие облака. Не поворачивая ко мне головы, он говорит тихо и печально: «Памятные, очень памятны мне эти места. Всякий раз, когда прохожу их на каком-нибудь судне, особенно вот в такую погоду, как теперь, думаю, вспоминаю одно дело, которое здесь случилось много-много лет назад. Тебя тогда и на свете еще не было. Это было в 59-м, да, в 1859 году. Ты в каком году родился? В 67-м. Ну вот, видишь, а я в 27-м, а в 59-м я уже старым матросом был. Все, что называется, 7 морей сколесил. Да не на таких скорлупах, как наша Озама, плавал. Ты слыхал когда-нибудь про американский клипер «Flying Cloud»? Примечание: «Летящее облако». Слыхал, он сделал 2 рекордных перехода из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Вокруг горна 84 дня. То-то же, он, бывало, как нагромоздит при попутном шторме все свои паруса, да лисели с обеих сторон поставит, несется весь в пене, точно действительно облако какое-то, а не судно, настоящий летучий голландец. Смотреть прямо страшно, особенно если с Марса. Вода кругом, как в котле, кипит, а он верхушки волн под себя подминает и точно ножницами стрижет. Так вот, сделал я на нем в 58-м году рейс из Нью-Йорка во Фриско, оттуда Фуджоу за чаем и назад с чаем в Бостон. Примечание. Фриско — матросское название Сан-Франциско. приходим, а дела в Америке плохи. Южные штаты от северных откалываются, президента не слушают, высмеивают в журналах, рисуют его черным лицом за то, что он за негров заступился. Того и гляди, междоусобная война разыграется, фрахты падают. Ну, я и решил домой податься, к себе в Грецию, посмотреть, что на моем острове творится. А тут подвернулась одна бригантина, идет с генеральным грузом в Геную. Ну, думаю, доберусь до Генуи, там возьму расчет, поставлю за себя заместителя хорошего, чтобы капитану не обидно было, а сам на родину вино пить с маслинами и кичевалом закусывать. Примечание. Греческий сыр вроде брынзы. Бригантина была новая, хорошая и не такая уж маленькая, побольше нашего брига, тон 400 поднимала. Звали ее... Не припомню теперь, как ее звали. Кажется, Мария какая-то католическая. Хозяин, вероятно, из американских испанцев был. Команда у нас была. Капитан, помощник, боцман, 8 матросов и кок. Он же, конечно, и буфетчик, и, как порядочному коку полагается, неплохой доктор. От ревматизма у него мазь была замечательная. И потом он очень уж хорошо вправлял вывихи. У нас один парень в шторм штурвал из рук выпустил. Опять за него рукой ухватился. Да неловко как-то. Ему левую руку в кисти-то и вывихнуло. Капитан перехватил от него штурвал, привел судно на курс, а сам кричит: «Кока, Кока, скорей сюда!» Кок прибежал, увидел, в чем дело, бросился в камбуз, помочил полотенце в горячем супе, обмотал парню руку, распарил, да как дернет! Сразу кисть на место стала, парень и крикнуть не успел. А на другой день здоров был, ни опухоли, ничего. Вот какой доктор был. Ну вот, снялись мы с якоря. Вывел нас буксир на пароходик в море. Натянули мы паруса и пошли. А перед самым отходом к капитану приехала на судно молодая жена с дочуркой лет эдак 6. Он их с собой в море взял, Италию им показать хотел. Ну, дальше слушай. Ветры были все время попутные и не очень свежие, только раз в шторм попали. Плавание было благополучно. Кормили хорошо, честно. Солонина была прямо замечательная. Масло настоящее. Кофе бразильский. Сахару сколько хочешь. Одним словом, хорошо кормили. Работой тоже не мучили. И мордобойства не было. На 26-й день плавания стали мы подбираться к Гибралтарскому проливу, но берегов еще не видно было. Тут, как назло, кончился вестовый ветерок, который нас двигал полегоньку вперед, и мы заштелели. Было это под вечер, а ночью накрыл нас туман. Ну, конечно, дудим в рог, чтоб кто-нибудь на нас не наткнулся. смотрим вперед во все глаза, прислушиваемся. Ничего и никого. Рассвело. Туман начал расходиться понемногу, а часам к 8, когда солнышко поднялось повыше, да пригрело, и совсем разошелся. Я стоял на руле, глянул вокруг, а в полумиле от нас другая бригантина болтается и очень на нашу похожа, тоже черная, такие же высокие мачты, только с большим наклоном. Форштевень тоже пологий, нос острый, и бушприт подлиннее нашего. Видать, ходок неплохой. Капитан был внизу, завтракал. Я крикнул ему в лючок: «Судно вблизи!» Он вышел наверх, а за ним и капитанша с девочкой. И вот поднимает эта бригантина бразильский флаг и сигнал: «Не можете ли уделить немного провизии?» Наш капитан было заортачился. «Тут, — говорит, — пароходов достаточно ходит, пускай к ним обращается. Да и судно подозрительное, может, пират какой-нибудь?» Тут капитанша вступилась: «Как тебе говорить не стыдно? Люди голодают, а ты им помочь не хочешь. Что у тебя, провизии мало, что ли? Дай им бочонок солонины, да ящика 2 галет. Люди ведь...» А капитан ей в ответ: «Люди людям рознь». Однако велел набрать сигнал: «Присылайте шлюпку». Только мы подняли сигнал, они сейчас. Ясно вижу. Примечание. Условный ответный сигнал, обозначающий, что сигнал с другого судна разобран и понят. Через несколько минут выходит из-за борта большая шлюпка и направляется к нам. В шлюпке 3 человека. Один в сомбреро с длинной черной бородой на руле. 2, тоже бородатых, в соломенных шляпах, на веслах. Шлюпка подходит к нашему борту. У нас, конечно, вся команда наверх высыпала. Под вахтенный завтрак бросили, глазеют. Капитанша с девочкой тоже на юте стоят. Не было только помощника и боцмана. Помощник только что взял высоты солнца и сидел у себя в каюте за вычислениями. А боцман возился в кладовой, провизию для бразильцев отделял. В бразильской шлюпке что-то на дне лежит, брезентом прикрыто. Не то ящики для провизии, не то бочонки. Мы были в полном грузу, и наш борт у грот Ванты поднимался над водой не больше 5-6 футов. Как раз к этому месту они и пристали, к самым грот-русленям. И не успели мы им даже «здравствуй» сказать, как брезент зашевелился. Из-под него выскочило 6 молодцов с пистолетами в руках. Вместе с бородатым в момент на русленя и к нам на палубу кричат: «Руки вверх!» Мы, конечно, подняли, а один бородач с 2 пистолетами в руках и один из гребцов прямо на ют капитану. Капитанша схватила девочку и вниз в каюту. Девочка кричит. Гребец за ними по трапу, в зубах нож, в руке пистолет, а бородач командует нашему капитану. Прикажите всем вашим людям, не теряя ни минуты, пересаживаться в нашу шлюпку». А наш капитан посмотрел на него и так спокойно отвечает: «Вы предательски завладели моим кораблем, вы и приказываете, а я под дулом вашего пистолета не считаю себя капитаном». Бородач сверкнул на него глазами и говорит тоже спокойно: «Идите сами в шлюпку. Без жены и дочери не пойду». «Хорошо, идите вниз, я за вами». Спустились оба в каюту, а на нас в это время уже на всех наручники застегнули и гонят в шлюпку. «Ложись под банки». Мы легли. Минут через пять смотрим, спускается в шлюпку капитанша, белая-белая, а не плачет. Ей капитан через борт девочку передает. Девочка тоже не плачет, только на всех смотрит, и губенки дрожат. Потом капитан в шлюпку спускается, и помощник тоже, оба без наручников. Что же они могут сделать с вооруженными? За ними чернобородый и гребец с ножом в зубах. Сейчас же отвалили и повезли нас на свою бригантину, а наша так и осталась брошенной, с поставленными парусами, без команды, среди океана. Вылезли мы на палубу. Я смотрю, а на палубе аккуратненько так, через каждую сажень расстояния, в два ряда небольшие рымы ввинчены. Тут я сразу понял, куда попал. Ну, как ты думаешь, куда я попал? Не знаю, к пиратам, очевидно. Но при чем тут рымы? Почти что к пиратам, к работорговцам. А рымы вот зачем. У работорговцев всегда среди команды были шпионы из метисов, полунегры, полубелые, знавшие негритянские наречия. Так вот, как они подслушают, что кто-нибудь из негров начнет возмущать товарищей или заметят, что какой-нибудь негр вообще не слушается, порядком не подчиняется, так его положат голова на палубу лицом вниз, растянут за руки и за ноги крестом между рымами, выпарют плетьми так, что вся кожа на спине полопается, посыплют солью и оставят лежать на солнцепёке. Звери хуже зверей. Иной раз сразу человек 10 таких распятых на палубе лежат, стонут, ревут и даже не могут корчиться, а матросы их ногами под ребра пинают. «Молчи, черная сволочь!» Ну, так вот, попали мы на работорговое судно. Но зачем же нас-то, белых, туда забрали насильно? Ведь нас на плантации не продашь. Скоро мы узнали и это. Как только нас привезли, сейчас же выстроили на палубе вместе с нашим капитаном и помощником, а капитаншу с девочкой увели вниз, в каюту. Вышел к нам человек, никогда его не забуду, весь в белой, чуть желтоватой фланели, на голове дорогая панама, Лицо бритое, бледно-желтого цвета, немного дутловатое, нездоровое. Нос тонкий, орлиный, глаза глубокие и совсем светлые, неживые, какие-то холодные-холодные и в то же время очень пристальные. И при этих светлых глазах совершенно черные брови и волосы. Руки тоже какие-то вроде восковых, и на одном пальце перстень с громадным бриллиантом. И вот этот человек заговорил. Голос у него был тоже, как и сам он, весь какой-то холодный и белый. Говорил он по-английски. «У меня на судне африканская лихорадка. Половина людей перемерла, и люди продолжают умирать. Вчера умер мой старший помощник. Младший умер неделю назад. Я не могу рисковать остаться в море без экипажа. Вот почему я вас и взял к себе на борт. Вас взяли насильно, но тем не менее вы мои гости. Ни один волос не упадет с вашей головы до тех пор, пока вы будете лояльны. Но при малейшей попытке к неповиновению или к измене – смерть. Вам категорически воспрещается собираться группами без участия моих людей и о чем бы то ни было расспрашивать. Ваш капитан и ваши помощники будут исполнять обязанности моих помощников. Ваш боцман будет моим вторым боцманом. Ваш кок – вторым коком. Остальные будут стоять вахты пополам с моими людьми. Помните, что все мои люди понимают по-английски. Заговорщикам не будет пощады. Женщине и ребенку будет дана каюта, и они будут пользоваться самым внимательным уходом». С этими словами человек в белом повернулся, пошел на корму и, поднявшись на ют, скрылся в каюте. Человек в сомбреро, оставшийся старшим боцманом, вынул ключ и стал по очереди снимать с нас наручники. Оставалось решить вопрос, шла ли бригантина к африканскому берегу за неграми, или негры были уже погружены и перемерли в пути. Перемерли, может быть, частью, а остальных белый человек, видимо, велел побросать живьем за борт, чтобы прекратить эпидемию. Не успели нас всех расковать, как потянул ветерок от Норд-Оста, и паруса бригантины заполоскали. Один из матросов бросился к рулю. Белый человек показался на юте. Раздалась знакомая команда. «Набрасы!» Мы бросились к снастям, побросопили реи, и бригантина, взяв курс на юго-запад, начала забирать ход. Я взглянул на нашу Марию. Некому было на ней повернуть руль, некому побросопить реи, чтобы наполнить ветром ее паруса. Часа через два она осталась за горизонтом. Прошло два дня. Никто не умер и даже не заболел за это время. Всех нас оказалось 21 человек, не считая женщины и ребенка. Бразильский капитан отдыхал у себя в каюте только днем, запершись на ключ Да и то недолго. Ночи капитан проводил в плетеном кресле, недалеко от штурвала, а боцман в это время дремал на матрасике из китайских циновок в двух шагах от него. Раз пять за ночь он вскакивал и обходил судно. На вахте стояло четверо наших и трое бразильцев. Вахтами командовал наш бывший капитан и наш помощник. Но какое это было командование! Они не смели самостоятельно ступить шагу, не смели ни с кем разговаривать. Они были пленниками, слепыми исполнителями воли работорговца в белой фланели. Мы не только не знали, куда идем, но даже не знали названия нашей бригантины и к какому порту она приписана. Мне пришлось однажды увидеть на корме следы от винтов, которыми, вероятно, привинчивалась, когда надо, доска с названием и портом приписки корабля. Может, у этой бригантины были разные имена, разные порты приписки, разные национальные флаги, которые менялись в зависимости от обстоятельств. Да так, вероятно, это и было. Можно было сказать только одно, что команда бригантины состояла из южан, возможно, разных национальностей, но преимущественно католиков, так как в кубрике в особой нише стояла богато украшенная статуэтка Мадонны. Официальный язык на судне был португальский. Наш бывший капитан и помощник отдавали свои распоряжения и команды по-английски, а боцман тут же переводил их на португальский язык. На третий день плавания легкий ветерок, дувший от северо-восточной четверти, перешел в ровный и довольно свежий посад, и капитан приказал ставить лисели. При этой работе один из бразильских матросов поспорил о чем-то с боцманом, и боцман дал ему пощечину. Матрос схватился за нож. Боцман вышиб у него нож из рук и сколотил до потери сознания. Его оттащили на бак. «Вылей на него пару ведер из-за борта», — приказал мне боцман. Я молча пошел исполнять его приказания. После второго ведра избитый пришел в себя и начал ругаться по-гречески. Все нутро у меня задрожало от радости. «Земляк, он спасет, он поможет». Но я, конечно, до поры до времени не подал и виду. Я дни и ночи думал, как нам избавиться от нашего плена. На другой день, после происшествия с моим земляком, которого я окатил водой, заболели один за другим двое бразильцев, а к ночи их уже опустили за борт. Африканская лихорадка, которой было заражено судно, оказалась страшнее холеры или чумы. От нее не было спасения, и человек умирал в страшных мучениях через несколько часов. Никто не смел приблизиться к заболевшим. Они лежали на баке, стонали, корчились, просили пить. Должно быть, у них все жгло внутри, но никто не хотел им помочь. Когда после захода солнца они замолчали, Бородатый боцман вылил на них несколько ведер с крепким раствором карболки, подтащил железным крючком к борту и спихнул в воду. Теперь нас уже было 12 против 7, и если бы мы сговорились и достали оружие, то могли овладеть бригантиной. Но оружия не было. Даже матросские ножи у нас отобрали, а капитан, боцман, плотник и даже кок всегда имели при себе американские 5-зарядные пистолеты. Я все ломал голову над вопросом, как овладеть судном. Было жарко, и все спали на палубе. Если бы можно было одну вахту бразильцев заманить в кубрик и обмотать рубку сходного люка веревками, чтобы никто оттуда не выскочил, то на палубе остались бы только капитан, боцман и 2 матроса. С этими, если бы сговориться и сразу напасть, мы справились бы. Но мы день и ночь находились под таким контролем, что сговориться было совершенно невозможно. Да и ночи были лунные. Надо было дождаться густой облачности. Все это время я внимательно наблюдал за своим земляком. Раз я подметил брошенный им вслед проходящему мимо боцману взгляд, полный такой ненависти и злобы, что решил поближе сойти с ним. Мы были в одной вахте, и вот ночью после смены вахт, когда он вытащил из кубрика свою подушку и пристроился спать около фоковых вант, я прилег рядом. И когда вахтенные устроились по обыкновению на грот-люке, а подвахтенные разлеглись в разных местах на палубе и успокоились, я сказал, не глядя на него, в полголоса по-гречески: «А ты давно, земляк, служишь на этом проклятом судне?» А у самого сердце точно клещами захватило. Ответит или нет, и что ответит, а вдруг вскочит и донесет. С минуту тянулось молчание, а затем он повернулся на другой бок и точно во сне пробормотал: «Служу недавно и ушел бы с вами, если бы вы не были баранами». «Мы не бараны», — пробормотал я, — «только помоги». Так мы понемногу разговорились и кое о чем условились. Через 3 дня луна вступила в последнюю четверть и должна была всходить в 3:00 утра. Наша вахта приходилась с полуночи до 4:00. С полуночи до 2:00 должен был стоять на руле мой земляк, а в 2:00 я должен был его сменить. Таким образом, в 2 часа на юте у руля сосредоточивалось 3 своих. Наш бывший капитан, я и земляк. Неужели мы не справимся с боцманом и капитаном, если неожиданно на них нападем? Орудиями нашего нападения мы решили избрать кистени. Земляк должен был достать в подшкиперской 3 тяжелые цепные скобы или молотки и привязать их на крепкие короткие веревки с петлей на конце для кисти руки. Удара такой штуки по голове не выдержит и пиратский череп, а такое оружие можно спрятать в штанах. Перед тем, как идти на руль, я должен был, ползая в темноте по палубе, натянуть между рымами, которым привязывали негров, веревочки. Таким образом, всякий, кто побежал бы при начавшемся шуме на ют, обязательно задел бы ногой за веревочку и растянулся. В этот момент наши должны были схватить тяжелые вымбовки от кормового шпиля и напасть на остальных. Оглушив кистенями капитана и боцмана, мы должны были овладеть их пистолетами. Самым трудным делом было оповестить наших о плане. Земляк достал было мне клочок бумаги и карандаш с тем, чтобы я написал все, что нужно, а затем скомканная бумажка могла пойти по рукам. Но я не умел, да по правде сказать, и теперь не научился как следует писать. По-гречески еще могу кое-как каракулями написать, а по-английски только фамилию подписывать могу. Что тут делать? Но земляк и тут помог. Он дождался, когда наш кок пошел в гальюн и отправился вслед за ним. Делая свое дело и не обращая никакого внимания на кока, он пробормотал по-английски: «Запомни, запомни, запомни, скажи своим, через 3 дня после 2 часов ночи нападение. Соберитесь заранее у грот мачты, после свистка бейте. Запомни, запомни, запомни». И вот наступила роковая ночь. Легкий попутный посад гнал быструю бригантину все в том же юго-западном направлении. Луны не было, но звезды нестерпимо блестели. Однако мы знали, что с полуночи начнут набегать облака и заволокут все небо. По обычаю всех работорговых и пиратских судов мы шли без огней. В полночь пробили 8 склянок, и началась наша вахта. Земляк пошел на руль, а наш капитан сменил своего бывшего помощника. Боцман походил по юту, спустился на палубу, прошел на бак, проверил вперед смотрящего, обошел все кругом и лег на свою циновку у камышового кресла, где дремал капитан-работорговец. Я сидел на грот-люке. 2 тяжеловесных кистеня висели у меня вдоль ног, скрытые штанами. Один для меня, другой для нашего капитана, которому я никак не мог его передать. В карманах у меня были заранее нарезаны куски бечевок, сажени по 1,5 длиной, с петлями на обоих концах. Чем дальше, тем сильнее колотилось у меня сердце. Когда пробило 3 склянки, 1/2 второго, я осмотрелся. По небу ползли легкие облачка, все более затемняя звезды. Подвахтенные крепко спали, устроившись в разных местах на палубе. Вахтенные, 2 наших и 1 бразилец, дремали, сидя на подветренной стороне, за баркасом, стоявшим в рострах. Бразилец дремал непритворно и даже изредка похрапывал. Наши, вероятно, притворялись. Один из наших стоял на баке вперед смотрящим. Я, чуть дыша, пополз по палубе и стал накладывать петли моих силков на рымы. Подветренная, самая опасная для меня сторона была обработана. Я перешел на наветренную. С ней я тоже справился быстро. Наконец, рулевой пробил 4 склянки в маленький колокольчик, висевший между штурвалом и окошечком кормовой рубки с компасом и часами. И большой колокол на баке ему отрепетовал. Я пошел на ют сменять рулевого. Боцман поднялся со своей циновки и стал у компаса перед штурвалом спиной к рулевому. Я подошел к штурвалу, положил, как обычно, руку на одну из рукояток и спросил по-английски: «Курс зюидвест, пол к весту, руль ходит 1,5 шлага под ветер», — ответил мне земляк и в ту же секунду ударил изо всей силы стоявшего перед ним боцмана кистенем по голове. Боцман рухнул на палубу, как мешок. Сидевший в кресле капитан не шелохнулся. Моментально выхватив из штанов свои кистени, я подскочил сзади и замахнулся, чтобы нанести ему сокрушающий удар и, передав другой кистень нашему капитану, дать условный свисток. Но вдруг я полетел с ног. Раздался страшный грохот, треск. На палубу посыпались обломки. Она начала крениться и уходить под ветреной стороной в воду. Что-то ударило меня по голове, и я скатился за борт. Дальше я ничего не помню. Очнулся в какой-то каюте. Вокруг меня хлопотали какие-то люди. Говорили по-английски. Моя голова была забинтована. Как я узнал потом, нашу бригантину, шедшую без огней, разрезал пополам пароход африканской линии, шедший с островов Зеленого мыса в Нью-Йорк. Меня сняли с обломка гика, за который я уцепился. Вот что рассказал мне в лунную июльскую ночь 1884 года старый греческий моряк Димитрий.